Студия «Медиакнига» представляет. Василий Сахаров. Источник зла. Читает артист Олег Новиков. Глава первая. Переполненный троллейбус медленно катился по Одесской улице. Он шел своим обычным маршрутом от одной остановки к другой. За окнами раскаленный город, который медленно плавился от летней жары, а в салоне духота и запах потных тел. Хотелось поскорее выбраться наружу, найти тень, а лучше кафешку с кондиционером, охладиться и выпить стакан холодного кваса. Потом дождаться, когда высохнут капельки соленого пота на лице, и снова освежиться квасом, окончательно прийти в норму и отправиться на один из одесских пляжей. Мечты, мечты. Хули от них толку, если я на работе? Промелькнула у меня невеселая мысль. Я посмотрел направо. Мои клиенты тут как тут, никуда не исчезли и не пропали. Две юные симпатичные девчонки в коротких юбках и легких майках, а рядом с ними потлатый 20-летний охламон, который, несмотря на жару, был в черной одежде. Что за прикол в 35 градусов по Цельсию гулять в плотных черных джинсах, такого же цвета футболки с длинным рукавом и кроссовках? Не знаю. Да мне, честно говоря, это и знать не надо. Мое дело маленькое. Не привлекая внимания, сопроводить молодежь по маршруту, довести в точку и проследить, чтобы с ними ничего не случилось, а в случае проблем сделать все возможное, дабы клиенты оказались в безопасности. Далее передать объекты группе Э, которая отвечает за их эвакуацию, и можно возвращаться на родину. Хотя, если бы я задержался в Одессе на 1-2 дня, ничего страшного бы не произошло. Документы у меня надежные, лицо неприметное, деньги есть, а непосредственный начальник особо докапываться не станет. Так отчего бы не отдохнуть? Отставить, ворон. Сам себе скомандовал я. Если хочешь отдыха на пляже, кайфуй дома, где-нибудь в Сочи или Геленджике. А тут, как ни крути, можно попасть под надзор СБУ или иной подобной структуры. А оно тебе надо? Нет. Так что лучше сначала добраться домой, а уже потом думать про отдых, пляжи, девочек и покой. Прерывая мои размышления, резко дернувшись, троллейбус остановился и пришлось ухватиться за поручень. Двери открылись. Кто-то из пассажиров вышел, но им на смену появились другие, среди которых я сразу выделил троих. Двое. Крепкие мускулистые мужчины, немногим старше 40, слегка оплывшие, но заметно, что бывают в спортзале и стараются держать себя в форме. Третий. Похожий на суслика, худощавый паренек с бритой головой, который суетливо поворачивался и, заметив моих клиентов, кивком указал на них крепышам. А вот и проблемка нарисовалась. Делая вид, что устал и хочу спать, подумал я и, продолжая наблюдать за пассажирами, прикрыл веки. «Кто же вы? Ребята? Радикалы, СБУшники, наемники или обычные бандиты?» «Информации мало. В нашей конторе знаешь только то, что необходимо, но кое-что по внешнему виду и повадкам проблемных граждан понять можно». Бритый паренек, скорее всего, из неформалов, стукачок или внештатный агент местной госбезопасности. А вот крепыши, как мне думается, оперативники СБУ, спецназовцы или вольные стрелки. У каждого на плече небольшая сумка, и в них наверняка оружие. Они нацелились на клиентов и скоро попытаются их взять. Хорошо, если на конечной остановке, там наши бойцы. А если уже на следующей? Придется вытаскивать клиентов, а значит драться или даже стрелять. Я не любил в работе шум, драки и погони. Слава богу, ни адреналиновый наркоман и ни мальчик, который мечтает о подвигах Джеймса Бонда. Поэтому суеты не хотел, тем более такой, которая ведет к риску. Без ложной скромности скажу, что подготовка у меня хорошая. В далеком прошлом служба в спецназе и наемном отряде. Умею драться, стрелять, ставить мины, взрывать дома и мосты, прыгать с парашютом, выбивать из пленных информацию и находиться на нелегальном положении, выживать в лесах, горах и городах. Непростая жизнь заставила освоить много полезных навыков. Вот только выходить одному против трех противников – расклад паршивый, особенно на чужой земле, где нет прикрытия и поддержки. Однако придется, ибо за работу мне заплачен аванс и обещан весомый гонорар, а деньги лишними не бывают. Так что к бою, Алексей Иванович Воронов, по прозвищу Ворон. Пистолет у меня с собой. Макаров в такой же сумочке, что и у боевиков, и я не выделяюсь из массы других пассажиров троллейбуса. Это преимущество, которое будет мною использовано. Неожиданность поможет, а дальше куда кривая судьбы выведет. Конечно, хорошо, если клиенты помогут, но это вряд ли. Они люди мирные, и главное их ценность, точнее ценность парня в мозгах, а не в кулаках и воинских навыках. Это надо принимать как данность. Тем временем, не торопясь, крепыши протиснулись к клиентам. Бритоголовый суслик, словно хвостик, последовал за ними. Боевики взяли троицу моих временных подопечных в тиски, а суслик остался позади и повернулся к ним спиной. Не так уж он и прост, контролирует пассажиров, вдруг кто-то дернется. Итак, что делать? Судя по всему, клиентов выведут на ближайшие остановки. Там, возможно, крепыши ожидают автомобиль, в который они посадят задержанных. Но сделать это боевики не успеют. Я покину троллейбус одновременно с ними, только через другую дверь. Подойду к ним со спины и сразу начну стрелять. Иных вариантов нет. Потом вместе с клиентами шмыгну в ближайший проулок и ходу. 350 метров по прямой, выход в точку встречи с группой Э, и мы разбегаемся. Выдохнув, я собрался и повел плечами. Бог не выдаст, свинья не съест. Всякое в моей жизни случалось, и много раз я оказывался в таких ситуациях, что казалось, будто выхода нет и пришел конец. Но я выживал, выкручивался, залечивал раны и снова делал то, что умею лучше всего. А умею я выполнять рисковые и опасные задачи и выживать. Вот за это меня и ценили, уважали, держали на особом счету и пригласили работать в контору, куда попасть крайне сложно. И сейчас мне снова предстояло рискнуть своей шкурой. «Готов?» — сам себя мысленно спросил я и сам себе ответил. «Говно вопрос, конечно, готов». Снова дернувшись, троллейбус в очередной раз остановился. С характерным шипением открылись двери, после чего крепыши повели клиентов на выход. Один ловко выкрутил руку потлатому молодцу в черном. Другой боевик, словно кошат, схватил за майки девчонок. Они молчали, видимо, перепугались. А пассажиры, кто это заметил, демонстративно отворачивались в сторону. Обыватели. Заступиться за другого человека они не в состоянии. Психология подневольных людей, которые привыкли быть бесправными. Одно только название осталось от Одессы мамы, да былая слава. Города, о котором пел Утесов и писал Бабель, нет. И сейчас Одесса точно такой же населенный пункт, как и тысячи других на всем огромном постсоветском пространстве. По крайней мере, по жителям. Крепыши вывели клиентов на остановку. Суслик, еще раз осмотрев троллейбус, не заметил ничего подозрительного и рванул за ними. Ну а я последовал за ним. Как и планировал, через другую дверь. Выскочил очень вовремя, в последний момент. За спиной захлопнулись двери, и троллейбус двинулся дальше. Я засунул правую руку в сумку, почувствовал прохладный металл пистолета и обхватил рукоять. «Отпустите! Кто вы такие? По какому праву нас схватили? Предъявите документы, хамы!» Одна из девчонок наконец-то подала голос и попробовала возмущаться. Ее подруга и потлатый парень продолжали молчать. Я заглянул за остановку. Крепыши, суслик и клиенты были здесь, далеко не ушли. «Заткнись!» Один из боевиков наотмашь ударил крикливую девчонку по губам тыльной стороной ладони, и она замолчала. «Где машина?» Задал вопрос второй крепыш и покрутил головой. «Сейчас, сейчас!» Угодливо ответил ему суслик. «Пробки, вот Миха и запаздывает!» Сказав это, бритоголовый дрищ заметил, что за ними наблюдают. Он хотел мне что-то сказать, возможно, припугнуть или послать далеко-далеко, но не успел. Макаров уже был направлен на него. Патрон в стволе, предохранитель снят. В глазах суслика появился страх, и они расширились. Его рот был открыт, и, наверное, в этот момент весь мир для паренька замер. Кто он и ждет ли его дома мама? Мне до этого не было никакого дела, и я потянул спусковой крючок. В городском шуме выстрел прозвучал негромко. Тупоносая 9-миллиметровая пуля покинула ствол, пролетела 3 метра и вошла суслику точно в лоб. Его мозги расплескались по тротуару, и я выстрелил в следующего противника. Крепыш, боец государственной структуры или наемник, разбираться в этом нет времени и желания, меня не видел, и пуля вонзилась ему в спину. И не успел он еще упасть, как я поймал на мушку третьего. Этот был резче и быстрее своего напарника. Он попытался спрятаться за потлатого парня и одновременно с этим хотел достать оружие. Однако я все равно действовал быстрее. Снова выстрел, и металлический кусочек попал ему в плечо. Ударная сила пули развернула его и сбила с курса. Его повело в сторону, и он взмахнул руками. Еще один выстрел и попадание в голову. Все происходило очень быстро, немногочисленные прохожие даже не успели испугаться, а от автомобилистов на дороге меня прикрывала остановка. Я приблизился к ошарашенным клиентам, окинул взглядом раненого в спину крепыша и сделал контрольный выстрел в голову. Слегка смазал, пуля перебила шейный позвонок у основания черепа. Но тратить еще одну пулю смысла не было. «Не жилец». Моментально определил я состояние боевика и толкнул потлатого парня в сторону ближайшего проулка. «Бежим!» Клиент подчинился. Спотыкаясь, он побежал, а девчонки последовали за ним. «Ушли чисто, за нами никто не погнался. За спиной трупы, а впереди спасение. Осталась малость. Дотянуть ошалевших клиентов туда, куда нужно. Но неожиданно потлатый замер и обернулся. «Ты чего?» Я вопросительно кивнул. Он вытащил из кармана флешку, протянул ее мне и, заикаясь, сказал. «Заберите! Здесь все данные по разработкам нашей фирмы. Я не хочу денег, они мне не нужны. Только оставьте нас в покое!» Что именно на флешке, я не знал, это не мой уровень. Вероятнее всего, потлатый, а вместе с ним его подружки влезли в игры промышленных шпионов. Но мне на это плевать. Ясно, что он в шоке, и следовало заставить его делать то, что необходимо. Я приблизился к нему вплотную и на миг заколебался. Есть два основных варианта действий. Первый – отвесить парню пощечину, а затем отдать приказ или пригрозить. Второй – попытаться его уговорить. Осмотревшись, я выбрал первый вариант. Хлесткая пощечина заставила его голову мотнуться из стороны в сторону. А затем я схватил его за майку, притянул к себе и прошипел. «Из-за тебя, ушлепок, только что погибли люди. Хорошие или плохие, но люди. А теперь ты решил повыпендриваться? Да хрен ты угадал, соблюдай договор и будешь жить при бабках и в безопасности. Или тебе каюк?» Парень решил поиграть в упрямство и покачал головой. «Стреляйте! Я не боюсь смерти!» «А они?» Я посмотрел на девчонок, которые стояли рядом и переводили дух. Он кивнул. «Я все понял». «Тогда вперед, мальчик, шевели ногами». Больше мы не разговаривали. Парень спрятал флешку в карман и далее выполнял все мои команды. Петляя по узким улочкам старой Одессы, спустя 7 минут мы вышли в точку встречи с группой «Э». Ребята из нашей конторы уже были здесь. Рожи знакомые, группа «Сани немца». Не в первый раз вместе работаем, но порядок есть порядок. Я назвал себя. Они представились в ответ, назвали кодовое слово и взяли клиентов под охрану. После чего мы расстались. Потлатого парня и девчонок посадили в неприметный белый микроавтобус и увезли. Что было с ними дальше, мне неизвестно. Проводив микроавтобус взглядом, я улыбнулся и двинулся в сторону съемной квартиры, где у меня хранилась сумка с вещами. Самое главное для меня уже позади. Теперь можно подумать о себе.